Глава 5. Ловись, рыбка большая и очень большая. В моем рейтинге отелей и ресторанов в Веравии полная тарелка могла с гордостью занять последнее место. Думаю, и ползвезды тут было бы много. Растрескавшиеся заскорузлые столы, замызганные окна, трещавшие под ногами полы. Да и сам контингент не располагал оставаться здесь больше 2 секунд. Любите ли вы Голгор так, как люблю их я? Собственно, а кого еще ожидать в жалкой дыре в квартале ящериц? Но все же, на мой взгляд, здесь создатели излишне переборщили с натурализмом. Особенно с синтезатором запахов. Я не знаю, чем вдохновлялся сумасшедший программист, писавший полную тарелку, но на выходе получился микс из долго нестираемых носков, духа протухшей рыбы, хотя это скорее животный запах Голгор, и почему-то плесневелого хлеба. Признаюсь, первые секунды нахождения в этом славном заведении мне хотелось потерять сознание. Что говорить, если уж сам Архит закашлялся и уткнул нос в рукав, изобразив какой-то пространный жест бармену. Тот в ответ кивнул и достал кружку. Уселись мы аккурат справа от входа через столик от 2 хвостатых ящеров. С первого взгляда нас от двери не разглядеть. Сразу я решил все карты не выкладывать, потому что в таверну нас вошло 3, а не 4. Не дело хорошо воспитанной девушки шляться по таким местам. Так я Свете и сказал. Правда, моя пассия решительно возразила, мол, скрываться в пыльном закоулке тоже не камильфо, но, извините, издержки наружного наблюдения. Вскоре нам, точнее Архиту, принесли кружку какого-то пойла, пахнущего почему-то старой залежалой мокрой тряпкой. Он решил клин клином, то есть чудовищную вонь полной тарелки, перебить не менее благоухающим напитком с легкой нотой тухлости и безысходности? Щедрый подавальщик спросил и у нас, может, мы чего желаем, но получил двойное мотание голов. Непривередливый Хлот тоже не горел желанием здесь перекусить. Лично у меня давно урчало в животе, но рисковать здоровьем я не собирался. Мало ли, вдруг Лок посчитает рвоту или диарею после дегустации местных изысков активным занятием. Со временем запах стал не таким острым, а глаза почти перестал резать. При необходимой степени терпения человек ко всему привыкает, даже к виселице. Мне, естественно, на ней болтаться не улыбалось, потому надо было вычислить таинственного заказчика. Хотя это я уже хватил. Не вычислить. Лично мне было ясно, кто стоит за этим в прямом смысле дурно пахнущим делом. Еще раз осмотрел грязные окошки. Все же маловаты, чтобы Голгора через них смог проскочить. Соответственно, главное отрезать противника от черного входа, ведущего через кухню. Хлок, которому явно не мешал мой амулет против менталов для полного понимания хозяина, проследил за взглядом и кивнул, дескать, не беспокойся. И тут на пороге появился он. Игрок с своим неотразимым обаянием, навсегда отвернувший меня от всех Голгор. Даже крохотная и забавная Адара теперь вызывала смешанные чувства. Латрон оглянулся, но нас, спрятавшихся за спинами его сородичей НПС, не заметил. Подошел к столику напротив входа, и мы стали действовать. К чести Голгоры, короткий меч он вытащил примерно в то же самое время, когда в лапах Хло мелькнула молния. Проскочила между пальцев и тут же исчезла, но я понял, что Фейра может в любой момент атаковать врага. Об этом догадался и противник. Латрон гневно окинул взглядом сначала меня, а уже потом Архита, но все же возобладал над эмоциями, трезво оценив силы. Длинный прыжок в сторону открытой двери, кувырок, и вот он уже летит обратно, ласково провожаемый тяжелым, как и поднятая в крепкой броне нога, взглядом Светы. Вскочил и метнулся в обратную сторону, но путь уже преградил Хло, тоже не терявший время, пока Голгора исполняет акробатические этюды. «Ты!» В этих 2 словах Латрон постарался выразить все свое презрение и гнев. «Я?» Я не стал скрывать очевидного. «Присядем?» «Да я с тобой на одном поле!» Что именно он собрался, точнее, не собирался со мной сделать на широком открытом пространстве, поросшем травой и цветами, Голгора договорить не успел. Потому что Света довольно быстро и уверенно подошла к нему и ткнула в бок. Что характерно, ни с Паладиншей, ни с Фейрой ссориться Латрон желания не изъявил. Помнил, чем закончились прошлые встречи. И это хорошо. Пусть мой недруг был злой тип, но явно не дурак. А только на это обстоятельство я и надеялся. «Присядем?» — повторил свою просьбу я, и на этот раз Голгора решил прислушаться. мы заняли ближайший столик. Света и Хло остались стоять, явно не желая давать возможность Латрону удрать. А вот Архит с видом матерого переговорщика сел рядом. Он переводил взгляд то на меня, то на незадачливого заказчика, не забывая подтягивать свое вонючее пойло. Пора было с Мавром, который свое дело сделал, прощаться. «Архит, держи свои 30 серебряников», – подал я монеты. «Почему 30 и почему серебряников?» Бритли спал с лица, но, заметив приятный блеск золота, заухал. «Шутите, господин? Разве можно так? Чуть сердце не остановилось». «А разве можно честных граждан Империи убивать?» «Так я же того, ну, сами понимаете, по недоразумению. Жизнь она такая, господин». Архит стал расшаркиваться, постепенно отодвигая стул. «Ну, того, гляжу, я вроде как и не нужен больше. Побегу тогда, господин». «Давай». Сделанным неодобрением отозвался я, хотя был рад, что НПС уходит. Он был тут явно лишним. «И что ты сделаешь?» – зло спросил Латрон. «Скажешь своим, чтобы снова меня убили, так я все равно до тебя доберусь». «Зачем мне тебя убивать?» Казалось, этот вопрос довольно сильно смутил обидчика. «Я хочу поговорить». Мне пришлось сделать паузу, обдумывая дальнейшие слова. Все предстояло сказать правильно, не провоцируя Латрона. А тот, как я понял, очень сильно обижается на меня. Впрочем, как и на жизнь. «Чего ты ко мне прицепился?» – начал я издалека. «Потому что таким, как ты, вечно все дается просто так». Видно, я надавил на больную мозоль. «А остальным приходится всю жизнь побираться и горбатиться за копейки». Он попытался встать, но был остановлен самым вежливым человеком, по нелепой случайности закованным в доспехи, Светой. Я понял, что тут не просто нашла коса на камень. Дело не в случайной стычке. Все наложилось одно на другое. И моя скромная персона стала примерно тем же, чем Николай II для Ленина. Или еще хуже. Надо в срочном порядке разубеждать Латрона. «Да кому мне-то? Я студент, чего мне легко дается? Мать бюджетница, отец тоже крутится как может. Живу в общаге, подрабатываю». «Простые студенты в Веравию не играют». «Ты же играешь?» – парировал я. «А я просто невезучий. Если совсем коротко, подписали меня на то, на что я подписываться не хотел». Понятно, что правду Латрону было знать не обязательно. «А теперь вот расхлебываю». «За простого смертного админы задницу рвать не будут», – не отступался Голгора. «Ага, ты, видимо, слабо ориентируешься в оперативной обстановке. Эти самые админы спят и видят, как меня извести. Слышал про турнир?» «Слышал», – недоверчиво кивнул Голгора. «А теперь смотри, что мне вручили на днях». Я достал книгу и открыл ее на той странице, где находилось послание от курьера. То самое, где налево пойдешь, по шапке получишь, направо пойдешь, по шапке получишь, а будешь стоять на одном месте и морозиться, прямо тут по шапке получишь. Латрон читал не без любопытства, насколько я понимал физиогномику гуманоидоподобных ящеров. Но все же кричать «Прости, брат дурака!» и в объятия кидаться не спешил. Но все же я понял, лед растоплен. Теперь надо действовать совсем аккуратно. Откупиться? Денег Латрон не возьмет. Да, они ему нужны. Кто в здравом уме от них откажется? Но от меня точно не возьмет. Это лишь утвердит его в мысли, что я мажор. Зато есть у меня кое-что, способное его заинтересовать. Хло, поди сюда. Фейра быстрой тенью появился справа. Я наклонился над его ухом. Хло удивленно посмотрел на меня, будто навскидку определяя низкий уровень IQ хозяина, но все же руку в мой рюкзак опустил. Пошарил минуту и вытащил на свет его. Предмет, бывший нам совсем без надобности. «Ты где это взял?» – впился в кинжал тени Латрон. «Сбил с одного моба», – вполне откровенно ответил я, не вдаваясь в детали, что тварь была, как сказал бы Марк, немножко мертвой. «Хочешь, станет твоим». Голгора не потянул руки к оружию, а посмотрел на меня, явно ожидая дальнейших условий. Понимал, что бесплатный сыр бывает только, если твой отец – владелец сыроварни. Ох, не глуп был он, явно не глуп. «Ты прекращаешь меня преследовать. Это не мир, скорее нейтралитет. Я не прошу становиться друзьями. Скажем так, начнем все с чистого листа и…» «Что и…» – не сводил взгляд Латрон с кинжала. «Ты ответишь на несколько вопросов. не удержалась Света. «Я доносить ни на кого не буду», – дернулся Голгор, схватившись за значок своего клана. «Мы и не просим. Это касательно твоего задания насчет меня». «Ну и что надо? Спрашивай», – все еще неодобрительно отозвался Латрон. «Ты сначала скажи, согласен или нет». Голгора не то что задумался, скорее смотрел на меня, оценивая правдивость всего вышесказанного. Выбор у него, конечно, был. Подумаешь, очередная смерть. Да, приберем его барахлишко, но ничего, найдет новое. Это дело такое, наживное. Но вот кинжал тени, думаю, внес серьезный дисбаланс во внутренние установки Латрона. Можно много кричать о справедливости и невозможности мириться с различными пороками. Но вот только у тебя появляется нечто ценное, материальное, с чем не хочется расставаться, постепенно начинаешь относиться ко всему более терпимо и лояльнее. Те же честные депутаты, которые, может, до выборов и сами верят, что надо бороться с коррупцией и прочим, как только занимают кожаное кресло, вдруг замолкают, начинают толстеть, заискивающе улыбаться сильным мира сего. А потом бах, скандал. Проворовался Иванов, взят с поличным Петров, сбежал из страны Сидоров. Но это, конечно, если попадаются. Латрон таких параллелей не проводил. Да вряд ли о чем-то подобном задумывался. Он, наверное, до сих пор думал, что я его не покупаю, а предлагаю честную сделку. Ну, конечно, держи карман шире. «Хорошо, согласен», – кивнул наконец он. «Тогда по рукам». Не то чтобы мне хотелось сжать его скользкую лапищу, но все же рукопожатие обладает своей определенной силой. И я видел, как сначала скривился Латрон, но все же конечность подал. Зато успокоился Хло, заняв одно из пустующих стульев. Света, не обладавшая проницательностью моего телохранителя и готовая еще к какой-нибудь пакости от Голгоры, осталась стоять. Что ж, может, оно и к лучшему. Получен талант убеждения, уровень 7. Теперь к вопросам. Ты дал задание нескольким неписям сразу. Ну да. Фыркнул Латрон, переведя взгляд с кинжала на меня. «Довольно просто и случайно. Сидел я в заведении одном». Судя по тому, что он попытался обернуться на Свету, но остановился, это был бордель. Я улыбнулся уголками рта, но не стал ничего говорить. И тут вываливается Драман. Начал приставать ко всем, чтобы выпивкой его угостили. А потом говорит, что все сделает, лишь бы ему налили. «Ну, я возьми и ляпни, вроде, если виверновским дерьмом измажется, то так и быть, куплю кружку Эля». Только тут система и выдала, что я создал задание. И в книге оно отобразилось. Этот же дурак и правда измазался, пришлось покупать. А после сам квест исчез. Вот так вот. «Когда это было?» «Вчера. После этого я нашел этих идиотов». Голгора сплюнул на пол, показывая свое презрение к подопечным. «Которых теперь еще надо поймать и предупредить, что задание больше не активно». «Только с меня за это денег стрясут». «За что это?» – спросил я. «Ну, как про эту фичу узнал, попробовал дать задание и тут же отменить. НПС потребовал золота за неустойку. Немного. Как я понял, все зависит от предложенной награды. Поэтому за отмену бы еще деньжат подкинуть». «Думаю, стоимость кинжала перекроет эту неустойку». «Перекроет», – не стал спорить недруг. Латрон вопросительно посмотрел на меня. Пришлось в ответ кивнуть. Рука Голгора метнулась к оружию, а через минуту на лице появилась довольная улыбка. Радовался мой недавний недоброжелатель недолго. Он вдруг засуетился, явно собираясь удрать. «Я тогда пойду». «Не забудь только найти НПС, что ходит по городу в поисках меня». «Да что их искать?» – усмехнулся Латрон. «Они те еще сыщики. Я примерно знаю, кто из них где ошивается. Они из своих районов не выходят». «Да сколько угодно, просто не забудь». «Я свое слово держу», – с вызовом сказал Голгора, будто кто-то здесь хотел убедить нас в обратном. «Часа не пройдет, как все улажу. Ну, это, счастливо». Он сделал неуверенный кивок головой и заторопился к выходу. Было видно, что Латрон чувствует себя неловко. «И не друг, и не враг, а так», – прокомментировала уход недавнего заказчика Света. «Ты ему веришь?» «Конечно нет», – хмыкнул я. «За последнее время, знаешь, немного поумнел». «Совсем немного», – сострила паладинша, присаживаясь к нам. «Вот был бы гордый, обиделся. А про Латрона Хоть у него и извращенные понятия о чести, но оно есть. Он думает, что грабить путников – это нормально, потому что не запрещено. Здесь все обусловлено игрой. Однако мне кажется, что свое слово ему будет труднее нарушить. Время покажет. Ну а теперь куда двинем? В лавку братьев. Помнишь, Навуходоносор на нее навел? Помню. Ну так вот, надо будет сходить туда. Посмотришь крутые вещи для лучников. Оружие менять не буду, но вот экипировку... Подожди минуту. Поползли вверх брови Светы. То есть мне надо идти в лавку? Ну да, мне же нельзя. Вдруг система воспримет покупку как бурную деятельность. Мне без жречества оставаться никак нельзя. Сейчас я чувствовал себя как муж, лежащий на диване перед телевизором с загипсованной ногой. А вокруг суетилась жена с пылесосом, изредка бросая гневные взгляды на своего избранника. Только мне и ногу ломать не надо. У меня аргумент намного круче. Лок, ленивый и ужасный. Бюджет 9000. Вытащил я огроменную мошну. Почти все имеющиеся у меня деньги. Банк ограбил, удивилась Света. Нет, просто раскулачил пару десятков мертвяков. Ну, может, не пару, плюс лут с них. Копеечка к копеечке. Ты, главное, не забудь, не трогай ничего. Пусть лавочник пришлет кого из НПС мне снаряжение принести. Хорошо. Ты где будешь, чтобы мне тебя опять со всеми собаками по городу не искать? А ты разве с подружками меня ищешь? Пошутил я. Но Света мой юмор не оценила. Пришлось исправляться. Скажи, где вкусно кормят, там и буду. Жирный трехозуб. Держи местоположение. Вытащила она карту. Только не сбеги никуда. А мне и нельзя бегать. Не покривил душой я. На этом мы распрощались. Она отправилась в братья, а мы с Хло неторопливым шагом, довольных жизнью бюргеров, одному из которых завтра предстояло серьезно побороться за свою жизнь, двинулись в нужном направлении. Находился жирный кто-то там, всего через улицу от моего магазинчика, в сторону городской стены. Поэтому я решил прогуляться через центральную площадь. Как мне стало понятно, значительную прибыль наша лавка уже не приносила, но недельную аренду пока отбивала. Я поскреб дверь, как хатику. Внутри никого не было. Ключ я благополучно подарил богам. Играются с ним сейчас. Поди меня добрым словом вспоминают. А Кобелюга все не отвечает. Хотя кто я такой? Может, у него в реале дел по горло? Не все же живут в игре. Жирный трехзуб меня удивил. Сначала неприятно. Им оказался крохотный по меркам местных таверн одноэтажный домик. А стоило мне войти внутрь, как минус вдруг превратился в плюс. Я будто покинул дремучие средневековье и оказался в современной Европе, ярко косящей под давно минувшие века. Чистенько, свеженько, подавальщицы сплошь девушки, да и публика не чета какой-нибудь пьяной сове, сплошь высокоуровневые. Но сидят все спокойно, друг на друга стараются не смотреть. Видимо, трехзуб вроде демилитаризованной зоны. Весь негатив остается снаружи, внутри надо только не забыть про хорошие манеры. Что вам будет угодно? Подошла к нам Драманка, стоило лишь мне сесть за столик. «Если честно, я не очень разбираюсь в местной пище. Мне что-нибудь вкусное, с точки зрения тауков, а не местных жителей». «Можете попробовать острый суп ири, запеченного трехзуба со сладкими корнеплодами и белый щербет. Это лучшее наше блюдо». «Несите по две порции», – благосклонно согласился я. Из немногословного разговора с Хло удалось выяснить, что суп ири состоит исключительно из овощей, мяса там нет, хотя бы им точно не травануть. Трехзуб – это какой-то здоровый грызун, которому повезло оказаться слишком вкусным, а щербет – он и есть щербет. Ко всему прочему, обед влетел в копеечку, почти 30 монет. И тут я понял, почему здесь так спокойно, чинно и благородно. Присутствующие как минимум считают себя высоким обществом. Еще бы, за такие-то бабки. Когда нам принесли еду, и я отведал первую ложку супа, чем-то похожего на японские с пастой мисо, завибрировала книга. Наверное, в здешнем месте неподобающе читать за едой, но мне еще не довелось проникнуться атмосферой роскоши, поэтому я беззастенчиво полез за походным журналом. Кобелюга, я в Локтре. Богатым будет. Хотя, если все выгорит, у нас всех будет хорошая прибавка к пенсии. К слову, последнее даже не понадобится. Ответил я не менее кратко, чем мой партнер. Жирный трехозуб. И продолжил наслаждаться едой. Действительно вкусной. К моменту, когда я с удовольствием прикончил зажаристого и хрустящего грызуна и приступил к десерту, внутрь ввалился Серега. Выглядел он запыхавшимся, что неудивительно. Двигался, по моей видимости, со скоростью реактивного самолета. Здоровяк НПС на входе собрался было наехать на торопливого гостя, по его мнению, случайно забежавшего внутрь, но Кобелюга приветственно махнул рукой, а я ответил тем же. «Все узнал!» – вместо приветствия кинул он мне. «Хочешь чего-нибудь?» – попытался разыграть я из себя гостеприимного хозяина. «Спать! Почти сутки бегаю!» «Так ты все это время...» «Ну да, сказал же, как будет время, а оно у меня было». «А чего не отвечал?» «Что ответишь, если не все еще разузнал? Теперь же все, порядок». «Надо как-то беречь себя». «Да», протянул Серега и рассеянно махнул рукой. «На том свете отосплюсь. Так вот, говорю, все выяснил». «Ну так рассказывай». «В этом море рыбы нету», шутливо произнес Кобелюга, довольный своим каламбуром. «Ни в одной таверне?» «Ни в одной», – покачал головой партнер. «Ни в Вархране, ни в Митрионе, ни в Вайнере, ни даже в западных Ургуросе и Литоне. А это самые крупные города Тойрина. Везде продают эль, пиво, брагу, но нигде нет вяленой или сушеной рыбы». «Потому что в игре никто ее не вялит и не сушит», – подтвердил я. «Сам не до конца уверен, пройдет ли этот трюк. Где тут ближайшая добыча соли?» «Тоскунчак, это озеро к востоку». «У тебя деньги остались?» «Естественно!» «Тогда найми пару повозок неписей. Да-да, их можно нанимать. Просто зайди в любую забегаловку и спроси, кто хочет заработать, и вези сюда соль. Потом пройдись по рыбацким деревушкам на севере, скупи товар. А уже после займемся делом». «Если выгорит, мы будем чертовыми миллионерами!» Загорелся Кобелюга. «Вот тут я с тобой соглашусь. Хорошая пивнуха на закусках и соответствующем товаре может приносить не меньше, чем на алкоголе. Ну, а что хозяева?» «Со всеми предварительно договорился, а это было нелегко. Если бы не прокачанное красноречие и подкуп». «У тебя, наверное, оно больше 25», – вспомнил я о бонусах, выдаваемых после этого рубежа. «Смеешься, что ли?» – серьезно посмотрел на меня Кобелюга. «Больше 50». «Я как маг или воин никакой, конечно, но вот торговые ветки и крафтовые у меня ай-яй-яй как прокачаны». Я только глазами хлопал. Ну а что еще оставалось? Рыпаешься, что-то пытаешься, думаешь, что станешь дамагером каким-нибудь. Хотя в итоге все равно болтаешься на уровне фекалий в проруби. А человек потихонечку идет к мировому господству. Ведь известно, что всем правит грубая сила. А вот грубой силой правят деньги. Да, Кобелюга так себе боец, но обычных воинов полно, а вот такого торговца еще поискать надо. Это вовремя я его атомную энергию в нужное русло направил. «Как?» – только и спросил я. «Известная схема», – пожал плечами Серега. «Платишь денежку, тебя рейд-группа качает, а сам можешь в это время загорать. Понятное дело, я не отдыхал. Чем выше уровень, тем удовольствие дороже, сам понимаешь». После сотки думал вообще завязать на неопределенный срок, но таланты забиваются до потолка. Я же вечно у прилавка или с НПСами болтаю. Договариваюсь, спорю, подкупаю, угрожаю, убеждаю. На определенном этапе и собеседников серьезных не осталось. Лишь только лебух. Вот кого хрен переубедишь. Даже не догадываюсь, какого он уровня, но дядька серьезный. При воспоминании об архивариусе у меня во рту появился горький привкус полыни. Не нравился он мне. После шаткого перемирия с Латроном мог с полной уверенностью сказать, что звание врага номер один перекочевало к лебуху. И вот с ним я точно не договорюсь. Этого перца надо как-то выводить из игры. Как говорится, в этом городе должен быть только один шериф. «Сергей, а у тебя какой уровень правления, если не секрет?» «Не секрет», – пожал плечами Кобелюга. «Нулевой». «Ну да, а чего я ожидал?» Он крафтер, какое ему дело до дурацких званий? В конечном итоге, что они ему дадут? Да ничего. А сидя в лавке, знаменитым на всю страну не станешь. Ладно, проехали. Давай по делу. У меня так получилось, что сейчас денег нет. Может, Света принесет немного сдачи, но я на это не надеюсь. Экипируюсь перед состязанием. «Турнир завтра», – понимающе кивнул Серега. «Да все не слава Локу. Этот ленивый злыдень подставил». Я вкратце рассказал о начавшемся каче и быстром его окончании, своих сложных отношениях с Богом и вынужденном днем тишины перед выборами. Кобелюга слушал внимательно, не перебивал и сочувственно качал головой. Может, эта раса фейр делает из всех таких хороших собеседников? Поэтому, сам понимаешь, развел руками я, придется искать заемный капитал. У меня 3000, хотя этого мало. Мало, согласился я. Нам надо в ближайшее время наладить огромное производство и охватить весь остров. А начать по традиции со столицы. Заем в банке брать? Видел их проценты? Вариантов нет. С Олегом поговорю. Если что, в долю приглашу. Он все-таки не чужой человек. Кобелюга пожал плечами. Вроде мне решать. Как я понял, отношения с Навуходоносором у них не заладились с самого начала, когда мне пришлось отсиживаться у Лока, а Олег передал заработанные деньги. Серега тогда очень не хотел их отдавать, думал, что его разводят. Вот клан Лит, видимо, и надавил, как он умеет. Вроде столько времени прошло, и теперь в одной упряжке, а вон как. Не зря говорят, первые впечатления можно произвести только один раз. Тебе решать. Тут и решать нечего. Зазеваемся, бортанут нас более пронырливые типы, как уже с оружейкой было. На ошибках нужно учиться. Ты пока эти 3000 на свитки потрать, это будет самое трудное. Надо исследовать всю акваторию Тойрина, засолить, закоптить, сделать гравировку и дать название. «Гравировку?» – изумился Кобелюга. «На рыбе?» «Ну, лучше я ничего не придумал. Притом, с твоим высоким уровнем это займет не так много времени. Теперь слушай дальше. Находишь рыбу, сопоставляешь ее с существующим земным аналогом и даешь название. В идеале, чтобы местный сом был хоть как-то похож на нашего реального». «Ах!» – вздохнул Серега, только что поняв, какой объем работы ему предстоит выполнить. «Обязательно должны быть названия всех популярных в пивной гастрономии рыб. Вобла, лещ, чихонь, семга, судак. Корюшка, буфала, кутум», – кивнул Кобелюга. «Про муксуну не забудь». «Это что еще за зверь?» «Сибири отцу родственник привозил. Жирное, вкуснющее. В общем, Гугл тебе в помощь. Это полдела». «Серьезно?» Глаза Сереги стали превращаться в блюдца. «Ну извини, дружище, тут в полноги работать не получится». Когда определился с основными названиями и совпадающими экземплярами, начнется отбор по размерам. К примеру, обязательно должны быть маленькая вобла, средняя, большая, сухая, соленая. «Понял», – грустно кивнул Кобелюга. «Забиваем все названия, чтобы у, возможно, конкурентов не было ниши, куда можно вклиниться». «Именно. Сергей, я понимаю, что работа муторная и кропотливая». «Еще придется несколько дней дружить, как ты сказал с Гуглом. Я же раньше рыбу не солил и не коптил». «Все бывает в первый раз». «Ладно, пойду тогда заряжаться энергетиками. У меня тут появилась пара проверенных лиц. Отправлю лучше их за солью, а сам на северное побережье смотреть на, так сказать, сырье». Но попрощаться мы не успели, потому что в этот самый момент в жирный трехозуб влетела разъяренная валькирия. Охранник, еще минут 5 назад пытавшийся прессовать Кобелюгу, при взгляде на закованную в броню Свету даже отступил вглубь заведения. Хотя, конечно, дело было не в доспехах. Глаза паладинши сверкали раскатами грозы в тихую безоблачную ночь, а щеки пылали горячим румянцем. Я уже начал молить всех богов, а не только ленивого Лока. Он сейчас точно бы не помог. Вроде ничего такого еще не успел натворить. Вместо ответа Света чуть ли не подбежала к нам, плюхнулась рядом и положила руки на стол. Почти что аккуратно. Благо у меня рядом сидел Хло. Успел подхватить падающую тарелку с десертом. Кобелюге паладинша кивнула, но сразу перевела взгляд на меня. «Что случилось?» С осторожностью сапера на заминированном поле спросил я. «Эти с...» Выругалась Света, и ее щеки запылали сильнее. Нехорошо, конечно, когда девушка бронится, но у меня от души отлегло. Все же виной какие-то с... а не я. А если конкретнее? Света вытащила мошну, что я давал, и положила на стол. Судя по всему, за время нахождения за пазухой у моей пассии содержимое мешочка не убавилось. «У братьев есть все: тяжелые доспехи, мантии для магов, да полно всякой требухи. Но вот одежды на тебя нет. Я думала, случайность. Побежала в другое место, есть у меня одно на примете. Но то же самое. Никаких кожанок, курток, луков, стрел». Разговорила НПС-торговца и выяснила, что вчера кто-то скупил по столице все, чем можно экипировать лучника. «М-да-а-а-а», протянул я. «Хозяева в Веравии?» – подал голос Кобелюга. «По-прежнему пытаются ими быть», – ответил я. «Не думал, что у них такой зуб на меня». «И что теперь?» «Что?» – пожал плечами я. «Теперь у тебя есть деньги на первый этап для нашего бизнеса. Ну а мне на турнире будет очень весело».